Глава 14. Опасения. «Утренняя звезда, прошу, дай мне закончить разговор, а после вернемся к вопросу выплаты долга. Это не займет много времени». «Хорошо». «Нет». Я покачал головой, посмотрев на девушку в маске. «Мне и без того хватает внимания со стороны кланов. Слав, давай на чистоту. Мы с тобой не особо-то знакомы. Ты мне помогла, не спорю, но и я тебе вроде как помог, согласись? В любом случае, единственное, что я могу тебе посоветовать, это попытаться выйти на лепестков через руководство гильдии наемников. На мой взгляд, это будет сейчас самым верным решением». Владислава опустила голову. Не этого ответа она ожидала. Мне даже стало ее немного жаль. Для такой наглой оторвы, какой являлась Слава, такое поведение казалось странным. «Наверное, так я и поступлю», — наконец ответила девушка, поднимаясь со скамейки. «Спасибо». Даже в измененном маской голосе мне отчетливо послышалось разочарование. Очевидно, Слава сильно рассчитывала выйти через меня на лепестков. Правда, не совсем понятно, почему. В любом случае, лишний раз обращать на себя внимание я не хотел. Последнее время я и без того делал это слишком часто. Вначале в оранжевом мире, а затем в фиолетовом. Не за что. Я присоединился к ней, поднимаясь. «Послушай, возможно, скоро у меня получится отправиться в Золотой мир». «Ты предлагаешь мне место в группе? Разве не ты говорил, что я не могу попасть в нее из-за маски Безликого?» Слава явно удивилась моему предложению. «Все так, только я собираюсь для Золотого мира собрать свою группу. Теперь уже было очевидно, что ни Костя, ни тем более Оксана не смогут восстановиться как минимум еще несколько месяцев». «Ну, если лепестки меня не закроют, обращайся». Хохотнув, ответила она, мгновенно вернувшись к уже привычному мне образу Владиславы. «Вот и договорились». Я взмахнул рукой. «Ладно, у меня еще есть несколько важных дел. Ты все-таки обратись к руководству гильдии. Они, уверен, смогут выступить посредниками в твоем общении с лепестками». Попрощавшись со Славой, я быстрым шагом отправился вглубь территории парка, там, где было меньше всего народа. Как бы мне ни хотелось обратного, отдавать долг, похоже, все равно было нужно. В Золотом мире утренняя звезда должна стать моим последним козырем, на который можно опереться. Хотя, конечно, полагаться на него мне бы и сильно не хотелось. В конце концов, он оставался слишком непонятной силой. Я ничего не знал ни о его мотивах, ни о том, что он собой в действительности представлял. Слишком много неизвестных. Найдя достаточно укромное место, скамейку у небольшого пруда, закрытую со всех сторон низкими ивами, я обратился к утренней звезде. «Мы можем поговорить? У меня, как минимум, есть несколько вопросов к тебе. Кто ты в действительности такой? Что собираешься делать в моем теле?» «Позже, парень. Все вопросы потом. Сейчас каждое слово, сказанное мной, отнимает у меня драгоценное время в этом мире. Итак, ты выполнишь договор или нет?» «Только при одном условии. Я хочу видеть все, что ты будешь делать». «Боюсь, ни тебя, ни меня. Такое попросту не устроит, парень. Ты же помнишь, что мое присутствие в твоем теле долгое время начинает приносить тебе вред. А уж если я стану пользоваться в полную мощь своей силой, речь будет и вовсе идти о минутах». «То есть ты хочешь сказать, что если я буду в сознании, твоя сила начнет причинять вред моему телу?» Кажется, я начал понимать, о чем пытался сказать мне утренняя звезда. «Бинго! Лучше не скажешь, парень. Если ты боишься, что я начну пожирать людей, то можешь не беспокоиться. Этим я не занимаюсь». Где-то вдалеке я услышал сирены гвардии, спешащей на очередной вызов. Подул пронзительно холодный ветер, разгоняя на некогда зеркальной глади озера небольшие стремительные волны. «Решай, парень. Очень скоро ты сможешь попасть в Золотой мир. А вот выживешь ли там без моей помощи — большой вопрос». Утренняя звезда настойчиво напомнил о своем существовании. «Ну, хорошо. Я разрешаю тебе использовать мое тело». Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться, и почти в ту же секунду на мой разум опустилась темнота. Командир одного из отрядов разведчиков клана «Опутывающие листвы» задумчиво вчитывался в текст задания, который выводился на экран его смартфона, и с плохо скрываемым раздражением постукивал по передней панели служебного автомобиля. Те пояснения, что шли к заданию, никак не складывались для него в единую картину. Он совершенно не понимал, почему на обычное задание со слежкой отправили его отряд, специализирующийся на скрытном проникновении самого высокого уровня. Следить за каким-то мальчишкой с запретом на практически любое вмешательство. Второй советник особенно сильно напирал на это. Разведчики могли вмешаться лишь только в случае, если объекту наблюдения будет угрожать смерть. В задании указывалось, что планировалась как минимум одна попытка провокации объекта наблюдения. При этом сама провокация должна быть очень жесткой и потенциально опасной. Организацией занимался лично второй старейшина. Через собственные каналы им была нанята банда «Заби» из рабочего района. Это не какая-то шпана. В банде состояли как минимум 5 безликих и несколько открытых наемников. Пускай парень и был платиновым значком, противостоять сразу 10 сильных воинов золотого уровня невозможно было даже ему. К тому же главарь банды являлся звездным магом, отчисленным из училища гвардии. Хотя он и не закончил своего обучения, звездный маг оставался звездным. «Главное, чтобы эта банда не разрушила пол района во время проверки». Мужчина осуждающе покачал головой. «Уверен, советник нанимал их через подставных лиц, но лишний раз давать повод гвардии схватить нас за...» «Старший, цель начала двигаться». В наушниках прозвучал голос подчиненного, отвлекая командира разведотряда от собственных мыслей. «Направление?» «Северо-восток, на выход из парка». «Принято», — ответил командир и сказал сидящему за водительским креслом второму подчиненному. «Слышал? Заводи. Скорее всего, он опять сидит на автобус, но мало ли». «Ага», — промычал тот что-то неразборчивое, но машину завел. Конечно, потенциальный разведчик старшего клана, каким являлся Захар, который сейчас следил за целью, мог без особых проблем следовать за ним, даже если объект сядет в спорткар. Но зачем, если проще использовать автомобиль? Командир по возможности старался беречь своих людей, за что пользовался абсолютным уважением со стороны подчиненных. «Вон он!» — кивнул водитель, указывая на молодого человека, пересекающего пешеходный переход и направляющегося по улице, игнорируя обстановку с общественным транспортом. «Двигай за ним!» — кивнул командир и связался с наблюдателем, все еще следующим за целью. «Захар, старайся держаться от цели на расстоянии. Помни, он как минимум маг с платиновым значком. Хрен его знает, что у него с чувствительностью. Не будь самоуверенным». «Да, старший», — коротко ответил тот. Целый час они следовали за спокойно идущей целью. В какой-то момент у командира начало складываться впечатление, что объект наблюдения просто издевается над ними. Он полностью игнорировал весь транспорт, бродя по городу, точно находясь на прогулке. Несколько раз он заходил на какие-то пустыри, неведомо как обнаруживая их в сплетении улиц. Некоторое время стоял там, наблюдая за чем-то, что только он сам видел, после чего делал несколько пассов руками и уходил прочь, к следующему пустырю. «Он что-то ищет или, наоборот, пытается спрятать?» — предположил разведчик за водительским креслом. «Не думаю. Захар говорит, что не чувствует какой-либо магии в том, что этот парень делает». «Может, он нас заметил и сейчас просто водит за нос? Хохмач?» Командир неопределенно пожал плечами, говоря, что и сам не знает причины такого поведения. Они продолжали кататься по всему городу, следя за странными перемещениями молодого человека. Несколько раз парень садился в автобус, чтобы отправиться в другой конец города. Так продолжалось почти 4 часа. Одни и те же действия. По мысленным прикидкам командира, банда «Заби» уже должна была обнаружить местоположение цели. До начала проверки оставалось не так много времени. «Старший, как думаете, долго он еще собирается заниматься этим?» — спросил обычно молчаливый водитель. «А что такое? Считаешь, лучше сидеть в топях синего мира по уши в дерьме, ожидая нападения захваченных? Или бродить по фиолетовому миру в поисках патрулей местных?» «Но там мы принесли пользу клану, а тут следим за каким-то непонятным парнем». «Считаешь, глава ради развлечения поставил нас наблюдателями?» Командир хорошо знал своего подчиненного. Сейчас тот просто поддерживал разговор, ничего более. «Мне без разницы», — пожал плечами водитель, подтверждая мысли командира. «Я просто хочу есть, вот что важно». «И это говорит один из лучших разведчиков клана», — покачал головой командир, поддерживая игру подчиненного. «Даже лучшим иногда нужно есть». «Лучшие могут и потерпеть». «Только не в час нужды». В этот момент их прервал голос Захара, раздавшегося в наушниках. «К цели приближаются несколько неизвестных в масках безликих. Как минимум один из них — маг силы звезды». «Ну, похоже, началось», — ответил командир, заканчивая пустую болтовню с подчиненным. «Захар, следи за целью. В случае, если его жизни будет что-то угрожать, разрешаю вмешаться. Я иду к тебе». «Принято». «Приготовь 11-й набор», — бросил он водителю перед тем, как выйти из машины. «Только не летальный». Оказавшись на улице, командир активировал маскировку «Жук-2К» и, практически полностью слившись с окружением, бросился в сторону, где должен был находиться объект. Он успел вовремя. На пустыре, где стоял парень, проделывающий свои обычные манипуляции, которыми занимался последние несколько часов, появилось сразу несколько фигур в боевой броне старых поколений. На каждой была маска Безликого. Командир обратил внимание, что молодого человека совершенно не интересовало появление сразу нескольких лиц на пустыре. Он хорошо видел, благодаря оптическим возможностям жука, что на лице объекта не дрогнул ни один мускул. Более того, он даже не стал отвлекаться от своих действий, хотя, несомненно, почувствовал появление сразу десятка людей вокруг себя. «Старший, предлагаю распределить цели заранее», — подал голос Захар. «Не думаю, что смогу быстро справиться с магом. Возможно, лучшим решением будет вначале обездвижить его». «Погоди-ка, Захар, не двигайся». Инстинкты командира почему-то говорили ему, что из всех людей опаснее всего именно мальчишка. «Просто пиши все, что происходит». Между тем Безликие медленно подходили к объекту, беря его в кольцо. Их намерения читались без каких-либо проблем, но тому, похоже, все еще не было дела до этого. «Друг, просто не дергайся!» Один из Безликих, судя по всему, тот самый сильный маг, обратился к объекту. «Мы просто переломаем тебе все кости и уйдем. Ничего личного». В этот же миг командир почувствовал движение магии. Лидер Безликих не стал церемониться и атаковал наверняка. Ледяная гробница. Сильнейшее заклинание третьего круга, и он, не задумываясь, использовал такое волшебство против своего противника, находясь пускай и на пустыре, но все еще в черте города М. «Проклятье!» — мелькнула мысль в голове мужчины. «Если до нас докатится эхо, можно попрощаться с маскировкой». Яростный ветер поднялся над пустырем, поднимая в воздух песок и пыль, закручивая их в вихрь. Магический всполох озарил все вокруг, заставляя мужчину на мгновение зажмуриться. Когда зрение вернулось к нему, командир замер, удивленно смотря на место, где должны были находиться люди из банды Заби. «Старший, это...» Он услышал полное удивление голос Захара. «Что произошло?» Люди из банды, еще совсем недавно окружившие объект, сейчас стояли на коленях. Десяток мужчин замерли на месте, склонив головы перед все так же невозмутимо стоящим молодым человеком. Никто из них не возмущался, не пытался двинуться с места или как-то атаковать объект. Командир не верил собственным глазам. Непроизвольно он двинулся, сделав шаг назад, и в тот же миг ощутил на себе чужое внимание. Кто-то или что-то смотрел сейчас на него, и мужчина отчетливо ощущал себя по сравнению с ним самым настоящим муравьем. Как если бы существо, способное повелевать жизнью и смертью, сейчас обратило свой взор на самого обычного человека. Мужчина с большим трудом сглотнул ставшую вмиг вязкой слюну. Он отчетливо чувствовал взгляд неизвестного существа, но вот понять, откуда оно появилось, не мог. Даже фамильным божествам великих кланов было далеко до силы этого создания. В какой-то момент мужчина ощутил нестерпимое желание встать на колени перед этой силой и лишь неимоверным усилием воли сумел удержаться от этого. С большим трудом он перевел взгляд на объект, который они должны были проверить, но никого на его месте не обнаружил. Тот ушел, пока остальные пытались прийти в себя. Чужое давление постепенно начало сходить на нет, и командир сумел каким-то образом вернуть себе способность двигаться. На негнущихся ногах он подошел к подчиненному, который находился в своем маскировочном костюме в паре десятках шагов от него. «Захар, ты как?» — прохрипел он, с трудом проговаривая буквы. «Мне даже думать тяжело», — кое-как ответил он. «Что это было?» «Я не знаю, все приборы, даже механические, просто отключились». Командир пытался просмотреть запись, но без особого толка. «А что с этими?» Захар с трудом поднялся на ноги и кивнул в сторону застывших на коленях людей. Никто из них не двигался. Они точно застыли, подобно соляным статуям. Оставив на время подчиненного приходить в себя, командир двинулся к членам банды Заби. Подойдя ближе, он понял, что они не реагируют на его приближение. Подумав немного, мужчина попытался снять маску с одного из безликих. Провозившись пару секунд, он смог это сделать. Увидев бледное лицо человека, командующий облегченно выдохнул. Тот был жив. Вот только в глазах Безликого почему-то не получалось различить разума. Точно он сейчас находился мыслями где-то очень далеко и не реагировал ни на что перед собой. «Такое ощущение, что они все в один момент лишились разума», — подумал он, открывая лицо соседнего члена банды. «Маска Безликого защищает от воздействия психических ударов самого высокого уровня. К тому же мы с Захаром все же остались относительно целы. Возможно, разум вернется к этим людям. В любом случае, я должен обо всем доложить». «Итак, что думаете?» — спросил глава опутывающей листвы у первого и второго советников, махая перед собой листовкой с отчетом разведотряда. «За одно мгновение всем членам банды Заби выжгли мозги, а наш разведотряд оказался под мощнейшей психической атакой. Мастер Зарипов клянется, что таких цифр не видел даже во время испытаний на установке главного университета». «Мы изначально считали, что парень не так прост, но этот результат...» Советник Никифоров задумчиво покачал головой. «В теории это мог сделать какой-то сильный фамильный бог уровня Хранителя Судьбы». «Нет-нет», — покачал головой второй советник. «Хранителей Судьбы ограниченное количество, и сейчас в мире воплощены все трое». «Возможно, ему кто-то помогает? Сущность изнанки?» — предположил глава Лепестков. «Может быть, кто-то из когорты. Мы никогда не разбирались в их мотивах, но они иногда помогают людям, так?» «Может быть», — согласился с ним Никифоров. «Остается только гадать, но рисковать людьми и отношениями с Яном я бы больше не стал. Давайте отзывать наблюдателей и закругляемся с проверкой». «Согласен», — кивнул глава. «Остается вопрос, а стоит ли принимать такого человека в клан? За его спиной может стоять тварь из когорты. Не уверен, что нам выгодно внимание такого существа», — заметил второй старейшина. «Мы его уже пригласили. Пока не стоит нарушать своих обещаний», — задумчиво ответил глава. «Но подготовиться на случай осложнения отношений все же не стоит. Второй советник, возьмите разработку мер сдерживания на себя. Жду ваше предложение через 5 часов, и поставьте гриф секретности на этом случае. В наших интересах, чтобы о Яне пока не знали другие кланы. Подумаем, как можно будет аккуратно обратить это нам в плюс. Например, было бы интересно использовать паренька против тех же рухов. Интересная мысль, как по мне. Ладно, в любом случае у нас слишком мало данных, чтобы разрабатывать эту идею. Продолжайте аккуратно приглядывать за Яном. Не будем принимать поспешных решений». «Да, глава». «Да, глава», —